состоялось не в России, а в Копенгагене. Слава сыграл его там в 1954 году, уже после смерти Сергея Сергеевича. Музыка Прокофьева после 1948 года почти не исполнялась, так что денег в доме не было. Однажды выяснилось, что нет ни копейки. Придя к Прокофьеву, Слава застал его беспомощным и растерянным. «Что случилось, Сергей Сергеевич?» «Слава, подумайте только, сегодня нечем платить кухарке». «Сергей Сергеевич, не волнуйтесь, я достану». «Откуда?» «Уже я знаю, откуда». Слава помчался в союз композиторов, влетел к председателю союза Хренникову, от бешенства чуть не вцепился тому в глотку. «Вы понимаете, до чего вы довели Прокофьева? Уж вы-то знаете, что среди вас живет гений. Прокофьеву нечего есть. Почему же вы не помогаете ему? Ведь он без копейки денег». «А почему он сам об этом не скажет?» «Да потому что это его унижает. Вам мало бы издеваться над ним, вам нужно, чтобы он у вас еще и на хлеб просил. Вы же в курсе, что музыка Прокофьева не исполняется, что он не получает государственных заказов на новое сочинение. На какие же средства он должен жить? Я бы к вам никогда не пришел, но у меня у самого ничего нет. Вы обязаны спасти Прокофьева, ведь ваша организация называется «Союз композиторов».» Хренников вызвал секретаря и распорядился выдать Прокофьеву пособие – 5000 рублей, по теперешним 500. Слава схватил деньги и счастливый побежал к Прокофьеву, по дороге купил торт и шампанское. «Сергей Сергеевич, ура!» «Слава, откуда у вас эта роскошь?» «От Тишки, Сергей Сергеевич, вырвал!» Единственный раз я видела Прокофьева на премьере его 6-й симфонии в Ленинградской филармонии в 1947 году. Прокофьева в Ленинграде любили. Успех был большой, и он много раз выходил на сцену раскланиваться. В сером костюме, с лауреатскими значками сталинских премий и почему-то в светлых валенках до колен. Я сидела далеко и не разглядела его лица, но навсегда осталась в памяти его музыка. Острая, звенящая, как весенняя копель. Была я и на премьере его оперы «Война и мир» в Ленинградском малом оперном театре. Тогда мне и в голову не приходило, что через несколько лет я буду петь партию Наташи Ростовой. Да, опера была поставлена в Большом театре в 1958 году. Я пела Наташу. Но Сергея Сергеевича тогда уже не было в живых. Его вдова Мира, эта изумительная, светлая женщина, после смерти Прокофьева все свои силы отдала на то, чтобы привести в порядок его архив. Вдвоем со Славой они много хлопотали, чтобы одной из московских музыкальных школ присвоили имя Прокофьева. Просили, чтобы дачу на Николиной горе разрешили превратить в музей. Но этого им добиться не удалось. Во всяком случае, когда мы уезжали из России в 1974 году, то есть через 20 лет после смерти великого композитора, дом его стоял заброшенным, и только маленькая дощечка на нем напоминала о том, что здесь жил Прокофьев. Мира умерла в 1968 году, до последней минуты своей жизни, заботясь о делах и памяти Сергея Сергеевича. В тот вечер она разговаривала по телефону с директором музыкальной школы имени Прокофьева по вопросам, связанным с музыкальным архивом композитора. Как вдруг голос ее умолк. Думая, что прервалась связь на линии, директор положил телефонную трубку и через некоторое время позвонил снова. Послышались короткие гудки. «Занято». Через некоторое время то же самое. Так как время было позднее, он решил отложить разговор на утро. Утром телефон все еще был занят. Тогда он поехал к ней домой, позвонил в дверь. Но никто не открыл.